Но потом я пару раз видела тебя в кампусе во время экзаменов и решила, что ты, значит, зависла у кого-нибудь в конце аллеи Леддинг или еще где-то. Шарлотта покраснела до корней волос. Некоторое время она молчала, и Эдам испугался, что сейчас она опять разревется. Пауза в оживленной беседе затянулась до тех пор, пока Шарлотта не проговорила. «Я жила у Эдама». «О, коротко», — сказала Беверли. Она еще раз окинула Эдама оценивающим взглядом и вынесла окончательный, не подлежащий обжалованию приговор, личность, не заслуживающая внимания. Взгляд ее был настолько красноречив, что оглашать эту формулировку вслух уже не имело смысла. Эдам почувствовала обиду и неприязнь к этой девице, позволившей так бесцеремонно и цинично выразить свое презрение к человеку, только что приступившему порог ее комнаты. Вскоре Эдам собрался уходить. И в дверях Шарлотта обняла его на прощание. Конечно, это были не те объятия, к которым он привык, и о которых, по всей видимости, предстояло забыть, по крайней мере, на время. Она больше не обхватывала его обеими руками и не клала голову ему на грудь. В общем, это был просто знак вежливости или дружеского расположения, но не более того. Она чмокнула его в щеку, но так легко, что Эдам едва заметил прикосновение ее губ к своей коже. Что ж, и поцелуй был лишь все тем же знаком вежливости. Потом Шарлотта шепотом сказала, позвонишь мне? Или нет, лучше я тебе. В общем, созвонимся, договорились? Едва за Эдамом сомкнулись дверцы лифта, как он стал мысленно взвешивать все плюсы и минусы произошедшего, и против ожидания пришел к выводу, что итоговый результат можно считать положительным. Конечно, прощальное объятие и поцелуй Шарлотты никак нельзя было назвать пылкими. Но и чего можно ожидать после того, как ее попыталась смешать с грязью эта снобистская стерва. Ну и стерва. Настоящая сука. Эдам вспомнил, как соседка дважды оглядела его и даже не заговорила, но при этом моментально сделала вывод, что он — личность, не заслуживающая внимания. Ну, ясно. Я же не одет в бледно-розовую рубашечку на выпуск и в бесформенные штаны-хаки от Abercrombie & Fitch. Ведь это тебе нравится, стерва? И не веду себя нагло, как эти братцы из крутых ассоциаций. Не умею так круто и заигрывающе ухмыляться, как эти ублюдки. Не смотрю на девушек многозначительным похотливым взглядом, который вполне однозначно заменяет слова. Ну что, перепихнемся? Ведь это тебе нравится, стерва? Университутка. Доярка. Довалка. Или как вас там еще называют? Подстилка. Да, подстилка для жеребцов из Сейнт-Рэя и других конезаводов. «Ничего, сучка анорексичная, ты еще узнаешь, что бывает за дискриминацию по...» Оставалось только придумать повод, по которому проявлялась дискриминация со стороны Беверли, но сейчас ему в голову ничего не пришло. Эдам просто кипел от злости. «Ох ты, жерть костлявая! Да ты же просто образец серости, серость, убогость и посредственность. Вот три оттенка, которыми можно описать всю богатую палитру твоей личности. Для тебя чувства и мысли все равно, что дорогие сумочки, хрен его знает, какого там дизайнера, который ты покупаешь в шикарном магазине. Но меня ты не обманешь. Я таких, как ты, насквозь вижу. То есть даже видеть не хочу, а ты еще меня узнаешь. Вот пройдет всего-то лет 10, и ты будешь сидеть на террасе с каким-нибудь клоном нынешнего Сейнт-Рейвского ублюдка и смотреть 60 минут с Морли Сейфером. Ему, конечно, тогда уже будет лет 100, да и черт с ним. И старина Морли Сейфер будет брать интервью у Эдама Геллена, создателя новой матрицы 21 века. Да, точно, так передача и будет называться. И ты повернешься к своему клону с титановой головой, очень большой, но очень легкой, потому что пустой, и скажешь, «О, а я ведь его знала. Да, мы были хорошо знакомы. Он же был бойфрендом моей соседки по общежитию в Дьюпонте». И понятно, что после встречи с такой снобистской сукой Шарлотта не стала бы демонстрировать ему всю глубину своих чувств к нему. Этого нельзя было ожидать. Но, как она сказала этой стерве открыто и просто, я жила с Эдамом. И мне, мол, абсолютно наплевать, что ты об этом узнаешь, сука ты снобистская. Да, я этим горжусь. Так и встает дело, и так оно всегда будет, так что привыкай. А еще она потом прошептала. У него в ушах до сих пор звучал этот ангельский шепот. Позвонишь мне или нет, лучше я тебе. В общем, созвонимся. Договорились? О да, конечно, договорились. Договорились, договорились.